Глава третья. Трое в бэхе, не считая блондинки. На площади меня ждал неприятный сюрприз. Клуб был закрыт, о чем свидетельствовал лист формата А4, налепленный на дверь. Надпись «Санитарный день» разбила мне сердце. Я закурил сигарету, потому что нервничал. Решил, что следует дождаться Ростика, а потом уже думать, что делать дальше. Я как раз дошел до фильтра третьей сигареты, когда увидел знакомую колымагу. Она стояла первой на светофоре и ждала, когда загорится зеленый. Мне было видно и Ростика за рулем, и сидящего рядом с ним Жилу, и даже кого-то еще на заднем сиденье. Я выбросил окурок и в это время увидел на той стороне дороги призабавного типа. Во-первых, он был на роликах. И что сразу бросалось в глаза, лет этому роллеру было никак не меньше 35. Во-вторых, он выглядел как дебил. Худощавый, с короткой стрижкой, открытым ртом и белесыми усиками над верхней губой, он производил впечатление Дауна. Что мне в нем сразу не понравилось, так это то, что он смотрел на меня. Ну, то есть он смотрел в мою сторону. Но я чувствовал, что его глазенки буравят меня насквозь. Он сделал было шаг на дорогу, но загорелся зеленый, и поток машин в обе стороны перекрыл ему путь. Бэшка Ростика уже подъезжала ко мне, и я поворачивался в ее сторону, но боковым зрением увидел, что этот белобрысый придурок все-таки выскочил на дорогу. Теперь у меня уже не было сомнений, что он хотел догнать меня. Эту сволочь белобрысую интересовал стек в моей руке, с которого он не сводил глаз. Вот они, конкуренты. 12 минут давно прошли, и меня уже вычислили. А я так и не прочитал правила и не знаю, что мне делать. Белобрысый сунул руку за пазуху и что-то оттуда вытащил. Это был то ли телефон, то ли рация. Одновременно с этим он ловко перепрыгнул через капот одной машины, но от второй тачки ему уйти не удалось. Мерс с транзитными номерами сбил его, отшвырнув на несколько метров вперед. Все это сопровождалось визгом тормозов, криками. А возле меня уже тормозил лысый резиной бумер моего друга. Через мутное стекло было отчетливо видно неудовольствие на невыспавшихся рожах Ростика и Жилы. Мне не хотелось выяснять, что там произошло с белобрысым роллером, поэтому я прыгнул в машину на заднее сиденье с криком «Ростик, поехали отсюда!» и после этого уставился на незнакомую девку, сидящую позади водителя. Это была блондинка со вторым размером, как раз во вкусе Ростика. «Интересно, где он взял ее в такую рань?» «Там сбили кого-то», — сказал Ростик, выглядывая на дорогу. Альбинос лежал на земле. Вокруг него уже начала собираться толпа. Он сделал движение, собираясь подняться, и при этом смотрел на нашу машину. Хотя мне не было видно его глаз, я был уверен, что взгляд его был очень недобрым. «Поехали!» — срочно крикнул я. «А что случилось?» — Ростик тронулся с места, и через несколько секунд мы покинули площадь энергетиков. Оторвались. Правда, неизвестно от кого, но оторвались. Я вздохнул с облегчением. «Саня, чё ты там втирал про 800 баксов?» — повернулся ко мне Жила. Я снова покосился на девку. «Привет!» — сказала она таким тоном, словно здоровалась с холодильником. Я с ней даже здороваться не стал, а обратился к водителю. «Нам срочно надо в Маковск!» «Да что ты! Кому это вам?» Когда Ростик оказывается за рулем, он сразу же начинает пить кровь. Чувствует себя стопроцентным хозяином положения в любом вопросе, начиная от «куда поедем» и заканчивая «можно ли курить в машине и что будем слушать?». Его плющит, когда его уговаривают, просят разрешения и все такое. Я не стал ему врать. «Я в интернете зарегистрировался в одной игре. Теперь мне надо попасть в Маковск и выполнить задание. Если я выиграю, то получу нехилый приз». «Чё за приз?» — сразу спросил Жила. «Жила за километр чует возможность нажиться. С одной стороны, это хорошо, а с другой, я как-то не рассчитывал, что в моей игре он получит свою долю. Конечно, если бы на кону был миллион, то можно было бы и на троих разделить, но ведь миллиона не будет, это и дураку понятно». «Пока не ясно», — ответил я. «Мне надо вот с этой штуковиной зайти в квартиру, узнать номер и позвонить с телефона, который в этой же квартире. Дальше все скажут». Жила взял стек в руки, потряс над ухом, постучал по нему. Короче, повторил все мои действия. «Это что за игра такая?» — спросил Ростик. «Называется «Матрица». Вроде популярная игра. Я у них на сайте пошарился. Много людей играют». «Очередной лохотрон», — сказала девка. Я бросил на нее недовольный взгляд, но она на него даже внимания не обратила. «А почему в Маковск, а не, например, в Новосибирск или Калининград?» Решив, что не стоит обращать на нее внимания, я пообещал Ростику, что в случае успеха с меня поляна. Хорошая поляна, с водкой и шашлыками. Я бы еще и телок с сауной пообещал, но из-за девки на всякий случай не стал этого делать». «Какая поляна? Я полбака прокатаю туда и обратно», — продолжал пить кровь Ростик. «Залью бак», — заверил я. «Полный бак, братуха, даже не парься по этому поводу. Даже если проиграем, на бензин деньги есть». Кажется, этим я его уговорил. «Я дальше Маковска никуда не поеду», — сразу предупредил Ростик. «Так, а приз там какой?» — не унимался Жила. «Деньги или какая-нибудь вещь?» «Так уж я устроен, что не могу врать друзьям. Что-то недосказать могу, а вот врать язык не поворачивается. Иначе сказал бы, что разыгрывается ноутбук или холодильник. Но поскольку с друзьями я честен, мне пришлось рассказать им все. В том числе и про то, что из-за этой игры я потерял работу». «Сцуко! Прикольно!» — воскликнул Жила, когда я закончил рассказ. «Если эти лохи будут гоняться за нами на роликах, мы их сделаем!» Ростик промолчал, а вот девка снова влезла в чужой разговор. «Глупо играть в игру, не зная даже правил». Ну и вот тут уже я решил обратить на нее свое внимание. «А ты вообще кто?» — спросил я. «Это Даша», — сказал спереди Ростик. «Даша, это тот самый Саня». «Да я уж поняла». Даша фыркнула так, что мне оставалось только представлять, что ей про меня рассказал Ростик. Она, видимо, одна из новых старых знакомых Ростика. Скорее всего, он снял ее вчера, когда они с Жилой пошли к нему. Странно только, почему она сидит сзади. У них с Ростиком ничего не было? Тогда почему она так много умничает? «Ну так вот, Даша», — начал я, — «позволь мне самому играть в мою игру так, как хочу я. И если мне нравится играть, не зная правил, значит, я буду играть, не зная правил». «Это если ты сам играешь. Но ты втянул своих друзей, и теперь есть не ты, а команда», – парировала Даша. «Так что, Александр, свои «хочу» и «нравится» можешь оставить там, где ты сел в машину». «Меня Александром не называли с первого класса, то есть уже лет 15. Но придираться сейчас к имени означало признать ее правоту в другом вопросе. А вот этого как раз я делать и не собирался. Мне не нравилось, как она себя вела по отношению ко мне. Я хотел сказать, Даша, что это наше с Ростиком дело, и тебя оно никак не касается». «А я?» — сразу же спросил Жила. «Сань, меня это дело касается?» «Конечно», — ответил я, — «конечно касается. Куда мы без тебя?» Жила удовлетворенно засопел и отвернулся. Минут 5 мы ехали в полной тишине. Блондинка насупилась и с гордым видом смотрела в окно. Мне было плевать. Я прикидывал, как мы разделим $1000 и что я буду делать со своими 300. Ну, конечно же, в случае, если мы выиграем. «Даша права», — нарушил молчание Ростик. «Правила надо достать. Вдруг они нас потом еще в какой-нибудь другой город отправят. Что, так и будем кататься?» Он просунул руку между сидений, нащупал Дашину коленку и потрепал ее. Все-таки у них что-то было. «Я вообще думаю, что это какой-то розыгрыш», — сказала Даша. «Мы туда приедем, а там над нами посмеются, дадут открытку памятную и все. Никто не платит такие большие деньги просто для того, чтобы проехать из одного города в другой». «Окей», — согласился я, — «это розыгрыш. Но я попросил друзей о помощи, и они мне не отказали. Если что-то пойдет не так, я разберусь. С ними, а не с тобой». «А что может пойти не так, Александр? С нами может что-то случиться? Расскажи нам о том, какие у нас могут возникнуть проблемы во время поездки в другой город». «Видимо, Ростика с Жилой наплели про меня что-то. Она начинала меня раздражать своими вопросами. «Тебя что, кто-то просит с нами ехать?» — спросил я. «Выходи из машины и никаких проблем». «А это не тебе, а Ростику решать, кто в этой машине поедет». Специально сделала ударение на слове «этой». Мы встретились с ней глазами, и она мило улыбнулась. «Сука». «Хватит спорить», — буркнул Ростик. «Съездим, посмотрим, может, правда выиграем что-нибудь. А то я на мели, даже на бензин денег нет». До Маковска мы ехали молча, думая каждый о своем. Меня, если честно, интересовали две вещи, а точнее одна. Сколько можно срубить денег? О миллионе, понятное дело, я не думал. В наше время миллионы выигрывают либо в кино, либо подставные. А вот 5-10 штук получить вполне реально. Приз первого этапа – $1000. А за второй сколько? А за третий? При больших призовых фондах должна быть хорошая реклама. Тут я подумал о том, что неплохо было бы загуглить эту игру, а заодно скачать с почты правила. «Уй, блин!» Ростик остановился. «Не плавно, а в порядке экстренного торможения, когда твоя голова едва не врезается либо в лобовое стекло, либо в переднее сиденье. Я врезался в сиденье, а Жила разбил лобовуху. Ну, то есть не разбил, там и до этого трещина была, а теперь...» «Разбил, блин!» — горестно воскликнул Ростик. «Не, так и было!» — Жила даже провел рукой по тому месту, куда, по его мнению, врезалась голова. «Кот, суку! Видели? Он из маршрутки выскочил и через дорогу!» В боковое стекло мне отлично был виден кот, удиравший туда, откуда мы приехали. За котом бежали парень с девчонкой, при этом у последней вид был такой, словно котяра, проглотил бриллиант в 84 карата. Мы тронулись с места. Я только начал было возвращаться мыслями к Гуглу и почтовому ящику, как Ростик неудачно пошутил. «Ну вот, Саня, теперь мы по любе должны выиграть. Первые потери — лобовое стекло. Нам нужен приз». В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. «Конечно», — сказал я без особого энтузиазма. Я глянул на Дашу. Та снова мило улыбнулась и, говоря глазами, «Мы еще не закончили. Я просто выберу более подходящий момент, и тогда сделаю тебя по полной программе». Ну или что-то в этом роде. Бедро немного побаливало. Синяка, конечно, было не избежать, но кость, к счастью, осталась цела. Беда была в другом. Ориентир, выпав на дорогу, разбился и теперь не работал. У психа это был не единственный ориентир. Несколько таких лежало у него в номере. Подарки следопытов, с которыми приходилось встречаться в других играх. Но ехать в гостиницу — это терять время. Первый этап легкий и проходится максимум за час. Не успеть. Водитель «Мерса» с транзитными номерами бегал вокруг и суетился, как хорек. Начали подходить люди, кто-то заговорил про свидетелей. Водила нервничал и сильно потел. Он не хотел свидетелей, он хотел договориться на месте. Псих не собирался договариваться, равно как и дожидаться свидетелей. Он собрал в карман обломки ориентира, выслушал обещание водителя купить новую трубку гораздо круче, а затем ударил его два раза. Первый, хлесткий по лицу, был чем-то вроде оглушающего, отвлекающего. Второй пришелся в печень, и псих вложил в него всю свою злость. Водила, согнувшись, привалился к капоту своей машины, а псих достал из кармана складной нож и несколько раз ударил по переднему колесу. Потом шагнул в расступившуюся толпу и растворился в ней под одобряющие крики пешеходов. Маковск — это маленький городишко, можно сказать, пригород. До него то ли 15, то ли 20 километров. Население не больше 20 тысяч. Маковск называют поселком городского типа. Он наполовину состоит из хрущоб, а наполовину из частного сектора с ветхими покосившимися домиками. Здесь нет ни заводов, ни фабрик. Вообще непонятно, зачем он существует, если его даже не на всех картах отмечают. Во всяком случае, на карте России его нет. Это 100%. У Ростика в бардачке нашлась карта области. Старая, рваная, но, тем не менее, вполне себе полезная. На ней обнаружилась даже карта Маковска. Вот только улицы Академической там не было и в помине. Пришлось обращаться за помощью к маковчанам. Мы около часа колесили по городу, останавливая редких прохожих. «Извините, вы не подскажете? Простите, вы не в курсе? А вы не знаете, где тут улица Академическая?» Наконец-то какая-то бабуля сообразила, что это новое название улицы Павлова. Она же объяснила, как туда проехать. Это оказалось недалеко. Через несколько минут мы стояли перед нужным нам домом номер 6 и решали, кто пойдет внутрь. Я считал, что поскольку я зарегистрирован один, то и идти должен один. Даша говорила, что идти надо всем вместе, потому что мы команда. Ростик был занят изучением трещин в лобовом стекле, а Жила по своей природе не любил никуда ходить, особенно без Ростика. В итоге мы пошли вдвоем с Дашей. Я шел впереди, сразу обозначив себя старшим в двойке, и нес в руке коробку. Зассанный подъезд старого пятиэтажного дома, адская планировка бывших коммунальных квартир, похожая на лабиринт Минотавра. Квартира 22 оказалась на третьем этаже. Дверь была обита порванным в нескольких местах дерматином. Напротив нее было неуклюже намалевано число 13. Увидев это, Даша странно покачала головой. «Что, в приметы веришь?» — насмешливо спросил я. «Думаешь, что все это не к добру?» «Думаю, что у нас нет телефонных номеров, которые начинаются с единицы», — прозвучало в ответ. Я, кстати, об этом и не подумал. У нас в городе действительно нет таких номеров. Ну, а в Маковске и подавно не должно быть. Наверное. Тинь-динь, тинь-динь. Даша жала на кнопку, одновременно прислушиваясь к собачьему тявканью за дверью. Щелкнул замок, и чрево квартиры отрыгнуло на лестничную площадку небритого тщедушного мужичка в семейных трусах и рваной майке. Типичный алкот со взлохмаченными волосами и пренеприятным перегаром. «Чё надо?» — спросил он у нас. Мы с Дашей переглянулись. «Игра «Матрица», — сказал я, показывая пьянице стек. Пьяница посмотрел на коробку, потом на нас. Икнул, перекрестил рот и спросил. «Какая в жопу игра? Вы кто такие?» Неожиданно у него между ног высунулась маленькая собачонка, которая посмотрела на нас и несмело гавкнула. «Пшла!» — мужик легонько пнул собачонку, та взвизгнула и исчезла в квартире. «Ну, чё надо?» «В каком году родилась ваша собака?» — спросила Даша. «А тебе-то что? Ты мне налей, а потом вопросы задавай». Что-то шло не так. Я уже готов был поверить, что это розыгрыш, но все же достал из кармана 10 рублей и махнул купюрой перед мужиком. «Нам нужен год рождения вашей собаки. Называйте его, и деньги ваши». «Подотрись своими деньгами», — ответил мужичок. «У меня своя валюта. Если допрет какая, приноси, и поговорим». Он скрылся внутри, и замок защелкнулся быстрее, чем я понял, что произошло. Но все же я понял. Не зря же играл много лет в компьютерные игры. Квестовая система. Алкаш NPC, нон-плеер, чего-то там. Персонаж, который дает задания и за их выполнение награждает разными ништяками и бонусами. «Бред какой-то», — раздраженно бросила Даша. «Ну, понятно, ей-то откуда знать». «Не бред», — ответил я. «Это актер выходил. Надо принести ему бутылку водки, и он скажет дату рождения». А за вторую бутылку водки он даст нам позвонить с его телефона, который на самом деле является магнитофоном с записью дальнейших инструкций. Блондинка смотрела на меня с недоверием. «Пошли быстро», — скомандовал я. «Надо найти магазин и купить две бутылки самой дешевой водки. Думаю, можно даже паленой. Все равно ее пить не будут». «Локт, псих». По дороге к гостинице псих свернул на станцию техобслуживания. Там он рассчитался с мастером, и тот пообещал сделать машину к вечеру. Клиенту на роликах он ничуть не удивился, лишь поинтересовался, сколько такие стоят, мол, сын просит. Псих не спешил, но тратить свое время на болтовню с мастером, равно как и с кем-либо еще, не собирался. Поэтому, бросив через плечо «дорого», он выкатился из бокса станции. Примерно через час мы вернулись назад с двумя бутылками водки к квартире 22. Через час, потому что, проехав пару улиц, мы заблудились. Водку нашли быстро, а вот Академическую улицу снова пришлось поискать. Что самое забавное, направление нам подсказала та же самая бабка. В общем, вернулись. Даша позвонила, а когда пьяница снова вышел, ему была вручена одна из бутылок, сопровождаемая вопросом про собаку. «2002, весна», — сказал мужик. «А нахрена это вам?» Я протянул ему вторую бутылку. «Теперь нам надо позвонить». Бутылку мужик взял и остался стоять, глядя то на меня, то на Дашу. Он ждал или делал вид, что ждет, пока мы полезем за мобильниками. «Нам надо позвонить с вашего домашнего телефона», — мягко улыбаясь, сказала Даша. Несколько секунд мужичок бросал на нас быстрые взгляды и черт знает, о чем думал. «С моего телефона, да?» «Да», — подтвердил я. «То есть вам надо зайти в мою квартиру, да?» «Да». «Угу», — кивнул мужик. «А пока вы будете звонить, я смогу выпить этой самой водки, да?» «Да», — чуть ли не хором сказали мы с Дашей. «Сейчас, секунду, подождите. Собаку запру, а то покусает», — каким-то странным голосом сказал алкаш и осторожно шагнул внутрь. Дверь он оставил открытой, и через некоторое время оттуда с опаской высунулась морда собачонки. Тявкать она не стала, просто смотрела на нас своими глазами. Хозяин появился в тот момент, когда я пытался представить, чем он занимается, если собака тут. С топором в руке и бешеным взглядом. «Что, суки, на квартиру глаз положили, а поить решили? Я вас, падал гребаных!» Мы отшатнулись от него к лестнице. Мужик взмахнул топором, но зацепился за перила, и в руке у него осталось лишь одно топорище. Железный же набалдашник совершил падение в 3 этажа и приземлился на бетон самой нижней площадки. Без топора алкаш уже не казался таким грозным, поэтому прежде чем мы пришли в себя, юркнул в квартиру, захлопнул дверь и оттуда истошно закричал что-то про братву, милицию и черных маклеров. Что нам еще оставалось, кроме того, чтобы развернуться и уйти? Даша несла какую-то хрень про мои мозги, но я ее не слушал. Спускаясь по лестнице, я уже верил в то, что эта поездка в Маковск была не более чем розыгрышем. Что делать? Придется объяснить Ростику, что мы зря прокатались, и в ближайшее время его ожидает дефицит бензина, поскольку денег у меня нет. Приедем домой, надо будет снова искать работу. Скорее всего, вернусь обратно в магазин. Шеф возьмет. Кто еще согласится на такие условия, кроме меня? Даша вышла из подъезда первая. Первая села в машину и успела что-то сказать. Что-то такое, что меня встретили гнетущим молчанием. Я захлопнул дверь. «Пацаны, в общем, тут...» Пока я подбирал слова, машина вдруг загрохотала так, словно на нее приземлился космический корабль. Ростик выскочил первым. Когда он распахивал дверь, я услышал еще один звук – стекла, бьющегося об асфальт. И мат, доносящийся с балкона 3-го этажа. Алкаш выбросил с балкона обе бутылки. Вторая попала на асфальт и слегка забрызгала осколками брюки Ростика. Пофиг. А вот первая бутылка, издавшая грохот, попала в крышу машины. точно по центру. И это было уже не пофиг. Ростик тупо стоял и смотрел на вмятину. Я понимал, какие чувства он испытывает. Мне даже было немного совестно за то, что я втянул его в эту поездку. Хотя, с другой стороны, это же не я разбил ему крышу, а тот алкаш. «За это надо получать», — сказал Жила. «Братан, надо спрашивать по-любому». Судя по всему, Ростик пришел к такому же выводу. Повернулся и быстро зашагал к подъезду. За ним следом пошел Жила. Я тоже было рванулся, но Ростик кивнул на машину. «Побудь здесь, посмотри». Даша тут же пересела на переднее сиденье рядом с водителем. Дождалась таки момент, когда Жила вышел. Я садиться в машину не стал. Курил и пытался сообразить, какая сволочь меня так разыграла. Это дурацкая игра. Как можно было поверить в этот бред? Ведь явная постанова, а я купился. Может, Ростик с Жилой сами все это и придумали. Локт псих. Псих неторопливо катился в сторону гостиницы на обычной прогулочной скорости. Первый этап уже был пройден. Сейчас, скорее всего, начался перерыв, потом запустят еще одного следопыта. Это будет ближе к вечеру. Из-за неудачи на первом этапе он не расстроился. Первый этап проходят почти все курьеры. Фора по времени им дается запредельная, и минуты, секунды роли не играют. Шанс у психа был, но он был случайный. А настоящий следопыт выигрывает не на случае, а на закономерности. Второй и третий этапы повеселее будут. Пошел уже третий год, как псих был в игре. Один из первых следопытов. Он успел поучаствовать в 9 играх, и за все это время никто не смог его победить. В последней игре псих не участвовал, так как в это время грел пузо на кубе. Новость о том, что курьер прошел до 4 этапа, его порадовала. На каждом этапе добавляется по одному следопыту, и надо быть полными тупицами, чтобы вчетвером не найти курьера. На 5-м этапе выпустили Бутчера. Тоже старый игрок, который наверняка успел изучить город как свои 5 пальцев. Его полный ник – Бутчер76. Передвигается на мотоцикле, что дает ему несомненное преимущество перед автолюбителями. Он засадил курьера в пробке в центре города, сохранив для компании 1 миллион долларов. Не то чтобы для компании это была большая сумма, но все же это миллион. На самом деле, редко, когда курьеры доходят до 4-го этапа. Обычно они заканчивают игру на 2-м-3-м. А чтобы пройти все 5 и стать победителем, говорят, что за всю историю их было лишь 2 или 3. Хотел бы псих поучаствовать в тех играх. Он бы показал им, как надо действовать. Он и сегодня бы показал, если бы не потерял машину. Даша не собиралась со мной разговаривать. Включила радио и сделала погромче, всем видом показывая, что увлечена песней. Если бы Ростик знал, что в его машине играет Тимати, Даше пришлось бы идти пешком. Я даже подумал было, что следует сообщить об этом Ростику. Но он позвонил сам. «Слышь», — сказал он, тяжело дыша, — «подтягивай сюда. Даша пусть в машине посидит». И отключился. Стремно мне было туда идти. Вроде я ничего не нарушил, и совесть была чиста, но все-таки было стремно. Помедлив секунду, я все же пошел. И даже кирпич этот металлический прихватил на всякий случай в качестве доказательства. Дверь в 22-ю квартиру была выбита ногой Жилы. Коридор встретил меня сломанной вешалкой и кучей тряпья. Заглянув на кухню, я увидел следующее. Жила по-матадорски держал в руках 2 шампура, направив их на сжавшегося алкаша, а тот сидел на табуретке и трясся от страха. «А где Ростик?» «Здесь я», — Ростик вышел из зала и протянул мне дисковый телефон со шнуром. «Будешь звонить?» Я стал набирать номер, а Ростик тем временем зашел на кухню и присел на корточке рядом с Алкотой. «Ну и что там брать?» «А че хочешь, то и бери», — ответил алкаш. «Говорю, бутылки случайно выпали. Квартиру не отдам». 13:20:02. Соединение прошло сразу, я даже гудков не услышал. Приятный женский голос сообщил мне, что я прошел первый этап, с чем меня и поздравляют. «Информация о втором этапе будет доступна через 2 часа», — закончила девушка свою речь. К этому моменту я уже понял, что это не похоже на легкий розыгрыш, и пошел в наступление. «Эй, вы что?» — крикнул я. «Вы в курсе, что на нас тут с топором кидались и машину разбили? Вы в курсе, что вы теперь должны?» Ростик смотрел на меня, и в его глазах читалось одно слово — компенсация. «По любым понятиям должны!» — крикнул Жила. В ответ лишь тишина. «Алло!» — крикнул я. «Вы слышите? Про миллион это вы для понтов написали или...» «Главный приз игры «Матрица»» $1 миллион, раздался в трубке мужской бас. «Его получит только победитель игры». «А тачку кто? Победитель чинить будет?» «Прочитайте правила». На том конце отключились. «Нам надо прочитать правила. То есть нужен доступ к интернету, которого в этой квартире точно нет». Я положил трубку и поставил телефон на комод. «Ну что, тебе кто-нибудь ответил?» — нервно поинтересовался Ростик. «Нам интернет нужен», — сказал я. «Жила, убери от него шампуры, это актер». «Актер?» — Жила опустил свои матадорские пики, и алкаш немного выпрямился. «Ты отдупляешь, сколько ваша контора за тачку теперь должна?» Алкаш молча зыркал на нас и ничего не говорил. «Что они насчет машины сказали?» — спросил Ростик. «Говорят, что в правилах все написано», — ответил я. «Поехали отсюда». «Слышь?» — Ростик повернулся к алкашу. «Если твое начальство откажется платить, я к тебе еще заскочу, окей?» И показал нам всем пример риторического вопроса, первым выйдя из квартиры. Смотрел на данные в запасных ориентирах и не верил своим глазам. Курьеры проходили первый этап почти 4 часа. При этом они 2 часа находились рядом с точкой, периодически отлучаясь куда-то. 2 часа на точке первого этапа. Что они там делали? До старта второго этапа оставалось около 1,5 часов. Уже было известно, что вторым следопытом пойдет «Бутчер-76». Странно, что его выпустили. Обычно победители пропускают следующую игру. «Бутчер». Говорят, он из Ростова. Там он в 90-е работал могильщиком на Северном кладбище. Другая версия гласила, что он из Питера, где был известным футбольным хулиганом, болевшим за «Спартак». По третьей версии, Бутчер тусовался с московскими байкерами, потом что-то не поделил с местными антифашистами, пустился в бега и попал в игру. На форуме у него подпись «Не оставляю чаевых» и несколько сообщений в топиках, где игроки регистрируются на этапы. Больше про него никакой инфы нет. Как-то раз они пересекались, и тогда Бутчер здорово выручил психа. Не в ущерб себе, конечно. Но ведь помог, и очень сильно помог. Может, оставить ему второй этап? Засадит курьера, ну и черт с ним. А не засадит, третий этап получится очень интересным. Хотя, чтобы Бутчер и не засалил. Тягаться с Бутчером означает сделать ставку на ролики против Ямахи с форсированным двигателем. Это глупо. А псих не хотел выглядеть глупо. Ни в своих глазах, ни в глазах остальных. Псих лег на гостиничную кровать, которая нещадно скрипела при каждом движении. Закрыл глаза и постарался не двигаться, чтобы скрипы не отвлекали от раздумий и воспоминаний.